Как видно, полетел кардан, да побил тормозные тяги, если они у него были. Вон как набороздил. Убьется парень. В таких случаях машину надо бросать. Разве на таких виражах и скорости можно управиться? Туча пыли понемногу рассеялась. Автомобиль стоял на колесах, но далеко в кустарнике. Водитель сидел на подножке и вытирал пятерней лицо. На повороте, как раз где проскочила машина, виднелся съезд в забой. Оттуда дорожники брали грунт для подсыпки. Водитель, как видно, это знал. Все получилось хорошо. Он проскочил забой, проехал по склону сопки и, вывернув на подъем, остановился. Краснов узнал водителя. Это был Прохоров. «Вы не находите, Карп Александрович, что судьбой этого шофера следовало бы заинтересоваться? Рискуя жизнью, он спас машину и груз». Немного подумав, он добавил. «А если бы грузовик врезался в Паккарт?» «Это что, ваш? Ты его знаешь?» «Это тот самый водитель, о котором просил Колосов. Он осужден по вашему распоряжению, а по существу ни за что». «Помню». «Нет, Краснов, любой вор – злейший враг государства. К таким ни малейшего сострадания. А то, что не наехал – вопрос частного порядка», – резко ответил Павлов и, повернувшись, медленно направился к своей машине. На перевале было тепло и тихо. Слышались капли росы, падающие на ягель с листьев кустарника. Снизу из распадка доносилось несмелое дыхание ключей. Солнце еще не взошло, но вершины сопок уже румянились отблеском восхода. Теперь в распадках казалось еще темней. Но вот сопки отпрянули назад от вспыхнувшего зарева. Радостно метнулся бурундук на ствол дерева. Захлопотал, затрещал, защелкал, как птичка, радуясь наступающему дню. На груду камней вылез суслик. Он поднял передние лапки, вымыл мордочку и, поворачивая головкой, пронзительно засвистел. Засветились капли росы, вспыхнули искринки на хвое стланника. Павлов постоял, посмотрел и вдруг улыбнулся. Краснов впервые увидел улыбку на его лице. «Сколько живу здесь и не обращал внимания! А ведь красота какая!» Удивился он, сел в машину и тут же перешел к делу. Бирюлёх становится самым перспективным золотоносным районом. Павлов говорил тихо. «Прииска огромные, а опытных руководителей нет. Нужен на прииск ударник крепкий начальник. На Мальдяке главный инженер шляпа, не тянет. А там объемы. Сегодня Дальстрой уже громада, а завтра будет гигант. Создаем угольное горнопромышленное управление. Тенька выросла в самостоятельный хозяйственный комплекс. Дойдем до Индигирки, тоже будет управление. А тут рыба, сельское хозяйство, воздушный флот. Открыли богатейшее месторождение олова на Иультине. С осени начнем строительство дороги от Охотского побережья на Чукотку. А там Яна». Павлов вздохнул. «Везде нужны опытные руководители, а их нет». «Как же нет? Да вы загляните в хозяйство НКВД, сколько там натолкано в камерах работников. А обвинение-то, может быть, не стоит и доброго слова. Трошин, бывший начальник прииска разведчик, отличный руководитель. Первым на юге закончил годовой план. По вашему разрешению поехал в отпуск. Во время посадки подошел человек, отозвал на минутку, и все. А для Мальдяка, лучшего главного инженера, нежели Сараханов, я бы и не искал», — заметил Краснов. «Как говоришь, Трошин, Сараханов?» «Да-да, помню. А разве они сидят?» «Да». «Хорошо, разберусь». Павлов посмотрел на Краснова. «Не ладится на Западе. Хозяйство огромное, а руководители слабы. Там значительная часть запасов золота Дальстроя. Нужна сильная рука. Думаю, послать тебя. Как ты?» «Опять ругаться придется», — уклончиво ответил Краснов. «По делу только польза. Пригляделся к тебе — повезешь. А ведь сначала на тебя черт знает что наплели. А вы и к другим присмотритесь».